недалеко от Пантеона, от мэрии и факультета прав, что на площади Согласия. Половина дома принадлежала известному во Франции писателю Полю Луи Курье. В отличие от наших героев, память о нем на этом здании установлена мемориальная доска. В тот период жизни они сближаются с младотурками, организация которых «Единение и прогресс» действует также и во Франции. Среди них и студент факультета социальных наук Сорбонны Мустафа Субхи, будущий руководитель Компартии Турции. Подготовленная младотурками революция привела к провозглашению в июле 1908 года конституционной монархии. Султан Абдул-Хамид II вынужден был возобновить действие Конституции 1876 года. Состоялись выборы в парламент, который в декабре провел свое первое заседание. Младотурки составляют в нем большинство. В конце 1908 года Каркмасов, Скаковская и деятели Парижской организации «Единение и прогресс» отправляются в Константинополь, где принимают деятельное участие в революционных событиях. Вместе с ними отбыл в Турцию и друг Каркмасова, князь Рашид-хан Капланов, будущий министр горского правительства, женившийся в Париже на подруге Марии Ольге Аршон. В апреле 1909 года в Стамбуле вспыхнул контрреволюционный мятеж, который был быстро подавлен вызванными из Македонии войсками, верными младотуркам. Абдул-Хамид был низложен и отправлен в изгнание, а султаном поставлен его брат Мехмед V. Однако, придя к власти и заняв министерские посты, младотурки все больше уклоняются от социалистических преобразований в стране, поэтому Джелал Каркмасов и Мария Скаковская сначала отходят от них, а затем полностью порывают с ними. Но позднее связи возобновляются, и, как свидетельствует донесение русской полиции, Каркмасов неоднократно бывал в Стамбуле на съездах и конгрессах партии «Единение и прогресс» по приглашению ее лидеров. Во время многочисленных поездок по Турции, Ближнему Востоку и Балканам они всюду пропагандируют необходимость социальных перемен, способствуют объединению в сентябре 1910 в Стамбуле разрозненных социалистических кружков в Единую Османскую Социалистическую Партию ОСП. Наряду с видными общественными деятелями Турции, журналистами, адвокатами, Каркмасов стал одним из первых ее членов. Вступил в новую партию и Мустафа Субхи. Каркмасов издает газету «Елдаш, товарищ», а в 1909 году он становится главным редактором первого на Востоке еженедельника на русском языке «Стамбульские новости», в издании которого участвует также Мария Скаковская и Рашид Капланов. В работу редакции были вовлечены крупные журналисты, писатели и поэты, которые относились к Каркмасову как к большому знатоку и ценителю культуры. Их газета широко распространяется в Турции, а также в Лондоне, Берлине, Париже, Санкт-Петербурге, Москве, Баку, Ташкенте. Поначалу русский посол в Стамбуле Чариков восторженно встретил издание «Стамбульских новостей» и в том же духе проинформировал о еженедельнике государя, отметив, что его главный редактор является российским подданным. Между тем в газете все чаще появляются различные статьи,